7 августа в городе Рассон открылась 7-я Рассонская международная выставка товаров при участии соответствующих работников, трудящихся города, представителей и экспонентов разных стран, иностранных предпринимателей, работающих в Рассонской торгово-экономической зоне. На открытии выступавшие сказали, что настоящая выставка послужит важным моментом в укреплении дружбы и солидарности между странами и дальнейшем развитии их торгово-экономического сотрудничества. На выставке экспонировано машинное оборудование, изделия легкой и химической промышленности, электрические и электронные изделия, стройматериалы, пищепродукты, товары повседневного употребления, медикаменты и подвижной состав, выставленные 110 с лишним учреждениями нашей страны и других разных стран. В тот день состоялся банкет в честь открытия выставки.